Глава 25. Обойдя на следующее утро маленькую, усыпанную блестками рождественскую елку в центре вестибюля бюро недвижимости Гендерсона, я остановилась перед украшенным мишурой столом администратора. Странно, но за ним никого не было. «Джоли! Джоли Томпсон! Вы здесь?» «Я здесь!» — раздался голос из-под стола. «Я сейчас!» Обойдя стол, я увидела нашего администратора. Она сидела в позе лотоса, в штанах для йоги и ярко-синей тунике. Ее глаза были закрыты, что дало мне возможность полюбоваться ее бирюзовыми тенями для век и блестящей тушью. «Что вы делаете?» Джоли резко открыла глаза. «Подождите». Она перевернулась на четвереньки и вылезла из-под стола, потом протянула руки, и когда я помогла ей встать, встряхнула головой, словно пытаясь прояснить ее. «Извините, просто пытаюсь выполнить домашнее задание для своего онлайн-класса по экстрасенсорике. Он посвящен энергетическим каналам, и я решила попробовать». «И есть результат?» — спросила я. «Пока нет. Хотя я не очень удивлена. Думаю, моя сила в интуиции и прикосновении». Она потерла руки. «Прямо сейчас, когда вы меня подняли, я ничего не почувствовала. Ни покалывания, ни чего-то еще, что только подтверждает мои подозрения, что у вас вообще нет экстрасенсорных способностей». «Правда?» — удивилась я. «Как интересно». Экстрасенсорные заявления Джоли чаще оборачивались промахом, нежели попадали в цель. Поэтому я старалась не поощрять ее, хотя несколько раз она была пугающе близка к тому, чтобы попасть, что называется, в яблочко. Я посмотрела на ее стол. «Есть какие-то сообщения? Отказы?» Я надеялась, что Вероника позвонит и отменит нашу утреннюю встречу. Я пообещала помочь ей выиграть время, но я знала, что рано или поздно мне придется вызвать на разговор призрак ее сестры и выяснить, что удерживает ее здесь. У меня и без того был полный рот забот. И я опасалась, что несчастная моя голова не выдержит и взорвется. Джоли склонилась над своим столом. Серьги стрекозы в ее ушах временно уступили место рождественским лампочкам. «У вас две новые встречи, оба раза с приехавшими из других городов. И Вероника Фаррелл позвонила, чтобы подтвердить встречу в 9 часов. А еще...» Она для пущего эффекта выдержала долгую паузу. «Когда вы вчера были на показе дома, Сьюзи Дорф заезжала сюда, а потом дважды звонила после того, как вы закончили работу. Не знаю, сколько еще я смогу сдерживать ее. Она не привыкла встречать отказы». Я вспомнила, что сказала Софи. «Мне нужно поговорить со Сьюзи и выяснить, что именно ей известно». Я тяжело вздохнула. «Ладно, в следующий раз перенаправьте мне звонок. Может, тогда она от нас отстанет». «Только если вы уверены в этом», — сказала Джоли. Судя по ее лицу, моя уступчивость ее разочаровала. Похоже, ей слишком нравилось исполнять роль моего Цербера. «Я уверена». Джоли взяла один из своих нескончаемых списков. Она составляла списки всего, что было одной из причин, почему мы с ней так хорошо ладили, и что-то вычеркнула. «Ну вот, держите». Она вручила мне сообщение. «Ой, и еще один момент». Она потянулась за розовым блокнотом и оторвала верхний листок. «Звонила ваша мать. Сказала, что вместо парка в полдень встретится с вами и детьми на Бельмонт Плейс, чтобы посмотреть рождественскую елку и игрушечный поезд в вестибюле. Погода слегка испортилась для прогулки по парку». Вспомнив мамин обморок накануне днем и прерванную поездку в парк, я кивнула. Она упоминала, будет ли с нами Джейн. «Нет». Джоли опустила подбородок, глядя на меня поверх очков. «Это имеет значение?» Я махнула рукой, мол, какая разница? «Нет, конечно. Она моя сестра». Задумчиво протянула Джоли, как будто ей было известно больше, чем следовало, что, вероятно, она приписывала своему экстрасенсорному дару. Я на миг задумалась, что, возможно, я транслирую свои смешанные чувства по поводу Джейн и поставила перед собой задачу в присутствии Джоли думать только о младенцах и щенках. Посмотрев на кофе и пончик на серванте позади нее, я заставила себя улыбнуться. Их почти не было видно за гигантским Санта-Клаусом, который, если хлопнуть в ладоши, восклицал «Хо-хо-хо!» и звонил в колокольчик. Заметив, куда я смотрю, она заблокировала мне вид на пончик. «Если что, я у себя в кабинете», — сказала я. «Дайте мне знать, когда приедут Фарреллы». «Непременно!» Я направилась было к своему кабинету, но Джоли вновь окликнула меня. Я обернулась. «Да?» «Когда вчера ваш очаровательный муж зашел, чтобы принести вам очки, я снова увидела за его спиной того человека». «Того человека?» «Да, помните? Некоторое время назад я говорила вам обоим, что видела за спиной Джека темноволосого мужчину, державшего какое-то украшение. Но тогда я сказала, что у него были усы, а теперь я в этом не уверена. Думаю, это просто темная щетина, как будто он несколько дней не брился». «Да, конечно. Я хорошо это помнила, в основном потому, что Меган Блэк удалось снять на телефон стоящего у цистерны мужчину, подходящего под это описание». «Повторите, пожалуйста, как он выглядел?» — спросила я, надеясь, что на сей раз она скажет что-то совершенно другое. Она закрыла глаза. «Как я уже сказала, у него были темные волосы. Я смогла их разглядеть, потому что он был без шляпы. Одежда на нем была старомодной, такие короткие штаны до колен, которые мужчины носили когда-то». Она резко открыла глаза. «А еще он что-то держал в руке. Кажется, в первый раз, когда я его увидела, я подумала, что это браслет. Но на этот раз я поняла, что это был вовсе не браслет». «И что это было?» — не унималась я. «По-моему, какая-то птица с четырьмя большими камнями, поэтому сначала я подумала, что это браслет. Но сейчас скажу, что навряд ли. Может, кулон?» «Или брошь?» — мой голос дрогнул. «Точно! Скорее всего, брошь!» Для убедительности она даже кивнула. «И кто бы это ни был, он явно пришел оттуда, где только что был Джек, потому что он увязался следом за Джеком, когда тот уходил». Я не упоминала, что Джек сейчас работал дома или что мне известно, откуда пришел дух. Умолчала я и о том, что понятия не имею, почему. «Вы рассказали Джеку о привидении?» «Конечно!» Джоли пожевала нижнюю губу. «Тем более, что от этого человека определенно исходила враждебность. И когда я посмотрела на его лицо вместо глаз, у него были просто темные пустые глазницы. И я решила, что Джек должен знать». На ее лице читалось сочувствие. «Должна признать, что ваш муж как будто слегка испугался. Вряд ли кому-то приятно услышать, что за ним следит злой дух». Я поймала себя на том, что с такой силой стиснула зубы, что моя челюсть почти онемела. А когда, наконец, заговорила, то не узнала собственный голос. «Это дух. Он сказал что-нибудь?» Ярко-зеленые глаза Джоли тут же впились в меня. «Призраки не разговаривают, дорогая. Вы смотрели слишком много выпусков, говорящих с призраками». Она подалась вперед, и ее сережки в виде рождественских лампочек качнулись. «Это больше похоже на ментальную связь с духом. И вот что вам скажу. Это точно был злой дух, и я почти уверена, что не хотела слышать, что он говорил. Не считая...» «Не считая чего?» — подсказала я. «Не считая того, что за гневом я почувствовала что-то еще, что-то очень похожее на разбитое сердце. Не просто разбитое сердце, а сердце обожженное, как будто его ужасно предал тот, кого он очень любил. Поэтому я решила послушать, что он пытался мне сказать». Зазвонил телефон, и мы обе вздрогнули. «Минутку», — сказала Джоли, взяв трубку, а затем поставила звонок на удержание. «И?» — нетерпеливо спросила я. Она поджала губы. «Обычно я так не выражаюсь». «Ну, скажите мне, пожалуйста». «Я почти уверена, что он пытался сказать: предатели заслуживают смерти и того, чтобы гнить в аду». Я вспомнила те же слова, прозвучавшие в моей собственной голове тогда, в мавзолее, а затем из уст матери в спальне Нолы, и по моей спине пробежал ледяной страх. Я сглотнула. «Это все?» Джоли задумалась и покачала головой. «Нет, он произнес какое-то имя, но у меня создалось впечатление, что он думал, что это имя Джека. Но это было не оно». «И что за имя?» Зеленые глаза Джоли стали размером с блюдце. «Я почти уверена, что Александр!» Я знала только одного Александра. Александра Монро. Имя на одном из склепов мавзолея. Британский солдат, живший в Галленхолле во время оккупации Чарльстона. «Хм», — сказала я, сделав вид, будто это имя ничего для меня не значило. «Весьма интересно». «И вы все это рассказали Джеку?» «Да, конечно. Я подумала, что он потом расскажет об этом вам. Правда, он сказал, что из-за праздников съемочной группы в вашем доме и подготовки к историческому ужину вы сейчас испытываете большой стресс. Джек вам сказал, что к вам на основное блюдо, пожалуй, 24 пары гостей. И это вдобавок к тому, что у вас двое малышей, дочь-подросток и работа на полную ставку. Стоило мне подумать об этом, как я тут же почувствовала усталость». Она сочувственно улыбнулась мне. «Но Джек такой замечательный муж, такой сострадательный и заботливый. Вероятно, поэтому он и не стал поднимать эту тему. Ведь это не срочно. Я имею в виду, привидения не способны причинить вам вред. Верно?» Я пристально посмотрела на нее. «Верно», — уклончиво ответила я. «Что ж, спасибо, что сообщили мне. И за это тоже спасибо». Я взяла со стойки розовые бланки сообщений. По пути к себе в кабинет я ломала голову над тем, почему Джек не упомянул об этом. А когда закрыла за собой дверь, на меня накатила волна гнева. Возможно, это было мелочно с моей стороны, но я терпеть не могу, когда от меня что-то скрывают. От обиды я всегда становилась прежней Мелли. И хотя я это прекрасно знала, обида никуда не исчезла, и я решила, что когда Джек будет готов поделиться тем, что мне только что рассказала Джоли, я расскажу ему о пчелах в спальне Нолы и о том, что произошло, когда мама коснулась столбика кровати. Я повесила пальто на вешалку, застегнула пуговицы до самого воротника и проверила карманы, хотя уже сделала это перед выходом из дома. Это была старая привычка, ведущая свою жизнь с тех пор, когда я юной девушкой ухаживала за отцом-алкоголиком, проверяя его карманы на предмет фляжек или бутылочек, чтобы уничтожить их прежде, чем он вспомнит, где они находятся. В общем, старая привычка, от которой трудно избавиться. Наряду с маркировкой ящиков, чтобы отцу не нужно было мучиться по утрам, выбирая между черными и темно-синими носками. Когда Джек смеялся над некоторыми из моих причуд, у меня порой возникало желание объяснить ему, почему я так поступаю. Но тогда мне пришлось бы объяснять ему, почему я делаю так до сих пор, даже после всех этих лет, когда отец бросил пить. Зная ответ, возможно, я бы прекратила так себя вести. Подойдя к кофемашине Юрик, подарок на день рождения Джека, стоящий на моем серванте, я выбрала, какой ароматный кофе мне нужен. Взяла со стойки соответствующую чашку, они расположены в алфавитном порядке, и вдруг краем глаза заметила красное пятно. Не двигаясь, я перевела взгляд на стол и застыла. Красная подушка в форме сердца, которую я взяла с чердака Вероники, стояла на моем стуле, приподнятая, чтобы я не могла не заметить ее. Поставив кофейную кружку, я подошла и взяла подушку, надеясь, что это какая-то другая. Но от того, как все складывалось в моей жизни, я знала. Надежда все равно, что желание потушить лесной пожар, лишь разок подув на него. Я рассмотрела подушку, аккуратные, прошитые вручную швы вдоль оборки, мягкий красный материал, который казался таким же новым и ярким, что и 30 лет назад. Я поднесла ее к лицу, понюхала и тотчас узнала слабый запах духов ванильный мускус. Я нажала на настольном телефоне кнопку внутренней связи и стала ждать ответа Джоли. «Джоли, кто-нибудь заходил ко мне в кабинет с тех пор, как я вчера ушла домой? «Нет, Мелани, только уборщицы. А в чем дело? Что-то пропало?» Я уставилась на подушку, которую все еще сжимала в руке. «Вообще нет. Просто Фаррелл уже здесь. Я отправляю их к вам». «Спасибо». Начала была я, но она уже повесила трубку. Звук мертвого пространства быстро сменился стуком в дверь моего кабинета. «Входите». Майкл открыл дверь и отступил, пропуская Веронику вперед. Его рука заботливо легла ей на талию. Увидев, что я держу в руке, Вероника вздрогнула и вопросительно взглянула на меня. Майкл тоже заметил подушку и пристально на нее посмотрел, но в остальном не подал виду, что узнал ее. Я указала на стулья перед своим столом. «Пожалуйста, присаживайтесь». Не зная, куда еще можно положить подушку, я бросила ее на сиденье офисного стула и села на нее, надеясь, что никого не обидела. «Извините», — пояснила я, — «боли в спине». Оба странно посмотрели на меня. Чтобы нарушить неловкое молчание, я предложила им кофе, а когда они отказались, вытащила из верхнего ящика стола новенький линованный блокнот. У меня имелся ноутбук, настольный компьютер и iPad. Но ничто не могло сравниться с обычной бумагой и карандашом. И все, что я писала, никогда не исчезало в облаке или как там называется это бестелесное нечто, где по настоянию Нолы я должна хранить документы. «Итак», — сказала я, входя в привычную роль крутого риэлтора. «Я рада, что моя дружба с Вероникой сегодня привела вас ко мне. Но вместе с тем я надеюсь, что вы изучили мой послужной список продаж и теперь знаете, что я лучший агент и помогу вам продать ваш исторический дом». «Разумеется», — сказал Майкл. Забросив ногу на ногу, он положил руки на бедра и наклонился вперед. «Мой босс, Дэйв Гендерсон, назвал это силовой стойкой, что означало, что клиент созрел и готов поставить на пунктирной линии договора свою подпись. Вот только я еще не зашла так далеко. Давайте не будем тратить время на пустую болтовню и выставим дом на продажу уже сегодня». Я положила на блокнот идеально заточенный карандаш номер 2 и посмотрела на Веронику. Та разглядывала свои колени. «Сегодня?» «Да», — подтвердил Майкл. «Не вижу причин тянуть резину. Мы думаем, что он быстро уйдет. И поэтому заодно хотели бы рассмотреть варианты хорошего семейного дома, в который мы могли бы переехать. Конечно, мы поговорим и с Линси, но преимущественно это будет выбор Вероники». Он положил руку ей на плечо, но теперь она смотрела прямо на меня. «Понятно». Я снова взяла карандаш. «Итак, давайте с этого и начнем, чтобы я могла начать подыскивать доступные дома. Вероника, что бы вы хотели видеть в новом доме?» Майкл заговорил первым, не дав жене даже раскрыть рот. «Мы гибки в выборе местоположения. Плезант и остров Джеймса как варианты. Пожалуй, не в центре города или к югу от Брод-стрит, потому что мы определенно хотим что-то более современное, чем то, что у нас есть сейчас». Он улыбнулся жене, как будто не замечая, что она не улыбалась и не кивала, а сидела и печально смотрела в пространство. «Мы оба устали от ухода за старым домом», — продолжил он. «А поскольку Линси скоро пойдет в колледж, нам хотелось бы проводить свободное время, путешествуя, делая что-то вместе, а не тратить время и деньги на ремонт дома». Он указал на блокнот. «Разве вы не собираетесь записывать?» Я посмотрела на Веронику, пытаясь оценить ее реакцию, но она снова уставилась в свои колени. Я с решительным щелчком положила карандаш обратно на блокнот. «Послушайте, давайте обсудим этот вопрос позже. Я уже мысленно выбрала около дюжины домов. Позже мы сузим их выбор по местоположению. Прямо сейчас, я думаю, нам стоит посетить ваш дом на Куин-стрит и составить список вещей, которые, прежде чем выставлять его на продажу, возможно, следует заменить или обновить, чтобы вы могли получить за него больше денег». «Да будет вам», — возразил Майкл. «В крыше может зиять дыра, и проливной дождь может хлестать прямо внутрь. И все равно кто-то захочет его купить, потому что это историческое здание Чарльстона». «Что ж, в этом есть доля правды. Если дом требует дорогостоящего ремонта или серьезного обновления, это отразится на цене продажи. Если вы хотите сменить его на другой дом в Чарльстоне, вам понадобится для начала выручить как можно больше денег. Она права, Майкл. Наконец подала голос Вероника. Не хочу экономить на новом доме, поскольку нам там жить еще много лет. Мы должны подумать о будущем, возможно, даже о внуках, о том, чтобы у них было игровое пространство и двор. Это будет недешево. Его лицо смягчилось, как будто упоминание слова «внуки» дало ему новую перспективу. Или же слова «это будет недешево». Я понимаю, о чем вы. Но это не значит, что мы должны тянуть резину. Разумеется, нет, согласилась я. Но мы должны не действовать с бухты-барахты, а сделать все правильно, сколько бы времени это ни потребовало. Попробуйте подумать об этом с точки зрения денег. Чем больше готов к заселению ваш дом, тем выше запрашиваемая цена. Майкл улыбнулся, а я поняла, что мы, наконец, разговариваем на одном языке. «Хорошо», — сказал он, вставая. «Тогда берите карандаш и бумагу и поедем к нам домой. Надеюсь, это не займет много времени». Майкл уже шел к двери и не видел большого пальца Вероники, который она показала мне за его спиной. «Надеюсь», — сказала я, убрав блокнот и карандаш в портфель и сняв с вешалки пальто. «Давайте на удачу скрестим пальцы, что дом не требует существенных переделок, прежде чем мы выставим его на продажу». Майкл открыл дверь и, придержав ее для нас, театрально выставил вперед другую руку, чтобы показать скрещенные пальцы. «Я загадал удачу для нас». Вероника вышла передо мной. Она коротко поцеловала Майкла в щеку, отвлекая его, чтобы он не заметил, как красная подушка пролетела через всю комнату и, ударив меня по спине, упала на пол. Майкл на миг оглянулся, как будто цветная вспышка привлекла его внимание, после чего последовал за мной в дверь и легонько захлопнул ее.